Часть третья. Первое время семейной жизни. Глава первая. 1867 год. Недели через две после свадьбы кто-то из знакомых сообщил нам, что в «Сыне Отечества» номере 34 февраль 1867 года появилась статья о Федоре Михайловиче под названием «Женитьба романиста». Мы достали этот номер газеты и прочли следующее сообщение. Петербургский корреспондент газеты «Норд» пишет: «У нас много говорят об одной женитьбе в нашем литературном мире, которая устроилась довольно странным образом. Один из самых известных наших романистов, немного рассеянный и не отличающийся большой аккуратностью в исполнении обязательств, заключаемых им с издателями его сочинений, вспомнил в конце ноября, что к 1 декабря он должен написать роман, по крайней мере, в 200 страниц, а в противном случае подвергнется платежу значительной неустойки. Что тут было делать? Правда, сюжет был уже найден, главные сцены выдуманы, но при всем том не написано ни одной строки, а до рокового срока оставалась одна лишь неделя. По совету одного из друзей, наш автор, чтобы облегчить свой труд, пригласил к себе стенографа и стал диктовать ему свой роман, шагая взад и вперед по своему кабинету и беспрестанно расправляя свои длинные волосы, как бы в надежде выжать из них новые мысли. Я забыл вам сказать, что стенограф, приглашенный автором, была девица, пропитанная насквозь современными идеями, хотя не нигилистка и умевшая составить себе независимое положение своими трудами. Мучаясь над приискиванием новых мыслей, господин Икс, мы обозначим этой буквой фамилию романиста, почти не заметил, что его сотрудница была молода и замечательно хороша собой. Первые дни работа шла как нельзя лучше, но по мере приближения к развязке стали возникать затруднения. Герой романа был вдовец, уже не молодых лет и не красавец, и влюблен в молодую хорошенькую женщину. Надобно было кончить роман какой-нибудь естественной развязкой, без самоубийства и пошлых сцен. Мысли не шли на ум автору, его длинные волосы уже начинали значительно страдать от этого, а между тем для окончания романа оставалось только 2 дня. Он уже стал было приходить к убеждению, что лучше заплатить неустойку, как вдруг его сотрудница, до тех пор исполнявшая молча обязанности стенографа, решила посоветовать романисту довести свою героиню до сознания, что она разделяет внушенную ею любовь. «Но это совершенно неестественно», — воскликнул автор. «Подумайте только, что герой — старый холостяк, подобный мне, а героиня — во всем блеске красоты и молодости, как вы, например». На это стенографша возразила, что мужчина пленяет женщину не наружностью своей, а умом, талантом и прочее, и прочее. В конце концов, предложенная ею развязка была принята, и роман окончен к сроку. В последний день этих занятий господин Икс попросил, немного взволнованным голосом, дозволения прийти к прекрасной стенографше, чтобы благодарить ее. Она согласилась. «Так я приду к вам завтра», — сказал Икс. «Нет, если можно, то приходите послезавтра», — отвечала она. Романист явился в назначенное время и после 2-й чашки кофе рискнул объясниться в любви. Объяснение было принято благосклонно. «Зачем же, — спросил господин Икс, — вы не пожелали принять меня вчера? Вы и осчастливили бы меня одним днем раньше». «Потому», — отвечала ему краснея стенографша, «что вчера я ждала к себе подругу, которая гораздо лучше меня, и боялась, чтобы она не заставила вас переменить намерение». Романист был приведен в восторг этим наивным признанием, доказавшим ему, что его действительно любят. Не подумайте, впрочем, чтобы этот роман кончился развязкой, которую в России называют гражданским браком. Напротив, эта чета была обвенчана на днях в местной приходской церкви. Мы с мужем очень посмеялись над этой статейкой, и Федор Михайлович выразил мысль, что, судя по пошловатому тону рассказа, дело не обошлось без Милюкова, хорошо знавшего привычки мужа. Диктуя, Федор Михайлович действительно любил прохаживаться по комнате, а в затруднительных случаях теребил свои длинные волосы.